Глава седьмая. Все четверо сидевших в гостиной людей повернулись и увидели входившую Анну. У нее было уставшее лицо. Она подошла к столу и демонстративно села рядом со своей сестрой. «Не нужно орать», — снова повторила она. «Ева спит наверху. Она и так напугана, не понимает, что именно здесь произошло, а вы кричите изо всех сил друг на друга. Ты, Эмма, могла бы подумать о Еве или тете Сюзанне, у которой может случиться нервный припадок, если она осознает, что именно произошло. Поэтому говорите тише». Затем взглянула на Лесю. «А тебе вообще должно быть стыдно. Здесь произошла трагедия, умерла мать моего мужа, а ты кричишь, как базарная торговка, и чуть ли не обвиняешь нас с Эммой в ее смерти. Постыдись, ведь тебя могут услышать Мадлен или Бернт, которые понимают твой русский язык». Леся хотела что-то сказать, но в последний момент сдержалась, увидев, какой взгляд метнул на нее Арнольд. «В общем, давайте не будем спорить», — предложила Анна. «Может, Марта умерла от инфаркта, а вы здесь обвиняете кого-то в ее смерти. И учти, Леся, что мы дружили с твоим мужем еще с первого класса, и поэтому тебе не удастся нас поссорить». «Слишком тесно дружили», — пробормотала Леся. Муж, нахмурившись, взглянул на нее. «Тебя заносит», — сказал он раздраженно. «Тесно», — согласилась Анна. «Очень тесно, учитывая, что мы знакомы столько лет. А ты замужем только один год и уже пытаешься нас поссорить. Некрасиво это, Леся, и глупо». «Я ничего не сказала», — оправдываясь перед мужем, произнесла Леся и посмотрела на него. «И вообще, давай поедем домой. Я очень устала. Все эти семейные тайны не для меня». «Это самые мудрые твои слова за весь вечер», — сказала Анна. «И давай договоримся. Ты больше не будешь высказывать свои версии случившегося. Это и в твоих личных интересах». Леся видела, как Пастушенко смотрит на нее, и поэтому не стала ничего говорить, чтобы окончательно не выводить из себя мужа. Она только сказала: «Почему мы должны здесь оставаться? Уже все закончилось. Давай, наконец, уедем». «Поедем», — согласился муж. «Только ты заткнись и перестань молоть всякую чепуху». Леся, видя, как покраснел Пастушенко, на этот раз промолчала. Она кивнула на прощание обеим сестрам и вышла из гостиной. «До свидания», — сказал Арнольд. «Мы будем дома. Если понадобимся, вы можете позвонить». Он вышел следом за своей супругой. Эмма посмотрела им вслед. «Как он мог выбрать эту суку?» — неожиданно спросила она. «Нашел, кого выбирать себе в жены». «Эмма, перестань», — поморщилась Анна. «Твой максимализм начинает меня утомлять. Он выбрал того, кого выбрал. Значит, она ему понравилась, и не будем ее обсуждать. Слишком много чести. Ты говорила, что твой знакомый является сыщиком, я правильно поняла? Вы действительно известный сыщик?» Обратилась она к Дронго. «Очень известный», — подтвердила Эмма. «Можешь сама посмотреть в интернете. Только найди слово «Дронго» без этих птиц». «Меня обычно так называют», — сказал сыщик. «И вы можете нам помочь?» — спросила Анна. «Если Марту действительно отравили, то кто это мог сделать? Я ведь не дура и понимаю, что подозрение вызываем в первую очередь я и моя сестра». «Не только», — возразил Дронго. «Еще и некоторые другие, которые сегодня были с нами в гостиной». «Кто?» — удивленно спросила Анна. Неужели еще кто-то может быть под подозрением? Ваша младшая сестра говорила мне, что какая-то дальняя родственница семьи Крёгер завещала тете Сюзанне довольно крупную сумму денег. «Зачем ты рассказываешь об этом посторонним людям?» — нахмурилась Анна, обращаясь к своей младшей сестре. «Это очень глупо с твоей стороны». «Я хотела предупредить Дронго о том, что к тете Сюзанне относятся с таким пиететом именно потому, что она такая богатая», — пояснила Эмма. «Иначе твоя бывшая свекровь давно сдала бы ее в какой-нибудь дом для престарелых». «Перестань», — прервала старшая сестра. «Это не твое дело. Марты уже нет в живых. Не будем подозревать ее в дурных намерениях». «Но я хотела бы понять, какое отношение имеют деньги тети Сюзанны к смерти Марты». «Ваша свекровь была ее наследницей», — пояснил Дронго. «И в случае смерти Марты наследниками становятся Герман и Мадлен. А я понимаю, что речь идет о довольно крупной сумме». «И вы хотите сказать, что сын или дочь могли отравить собственную мать ради денег?» — с недоверием спросила Анна. «Неужели вы думаете, что такое может быть?» «Иногда люди идут ради денег на подобное убийство», — сообщил Дронго. «Но не в этом случае. Здесь вы меня просто не поняли. Чтобы Герман и Мадлен стали основными наследниками не совсем дееспособной тети Сюзанны, нужно было устранить Марту, устранить в интересах ее детей. А кто мог быть заинтересован в подобном убийстве? Жена и муж детей Марты. То есть основными подозреваемыми не обязательно должны стать ваш муж и Мадлен, а как раз наоборот. Этими подозреваемыми будете вы и Бернд Ширмер, который как раз очень неплохо разбирается в финансовых вопросах». Наступило неловкое молчание. «Вот так», — горько произнесла Анна. «Твой друг Эмма тоже считает, что я основная подозреваемая. Можешь себе представить, что будут думать сотрудники полиции и прокуратуры? Они просто затаскают меня под опросом. И еще учитывая, что именно я предложила сделать заказ в русском ресторане Берлина и заказала этот торт, на котором она даже не захотела потушить свечи». «Не нужно об этом вспоминать», — посоветовала Эмма. «Никто тебя не подозревает. Просто господин Дронго говорит, что это могло быть выгодно тебе и Бернту». «Учитывая, что Бернт был любимым зятем Марты, а я не самой любимой невесткой, то вывод более чем очевиден», — заключила Анна. «Только я не совсем понимаю, как можно доказать причастность к этому преступлению конкретного лица». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Эмма. «Если даже кто-то бросил яд в бокал Марты», — предположила Анна. «Как это можно доказать, если не видел своими глазами человека, бросающего в напиток яд? Погас свет, и никто ничего не видел». Эмма посмотрела на Дронго. «А действительно, как можно выявить убийцу, если погас свет и никто не видел?» — спросила она. «Ведь можно подозревать кого угодно». «Существует много способов изобличить настоящего убийцу и выявить того, кому выгодно было это сделать», — пояснил Дронго. «Но вы сказали, что выгодно прежде всего Анне и Бернту», — напомнила Эмма. «Они могли быть заинтересованы в устранении Марты», — согласился Дронго. «Но это не значит, что убийцы обязательно они». «Спасибо и на этом», — кивнула Анна. «Надеюсь, что у Марты был обычный сердечный приступ, и сотрудники полиции сюда больше не приедут». «Спасибо тебе, Эмма, что сегодня ты нашла время приехать на день рождения Марты и даже привезла своего друга. Представляю, какие колкости говорила бы Марта, если бы ты появилась одна. И вам спасибо, господин эксперт, что согласились приехать с моей сестрой. Извините, но я должна закрыть за вами двери и подняться к дочери. Мы сейчас уйдем, кивнула Эмма. Дронго молча поднялся. Он только кивнул на прощание Анне, не сказав больше ни слова, и пошел к выходу. За ним поспешила Эмма, успевшая пробормотать своей сестре. Не нужно было так его обижать. Когда они вышли из дома, снова начался дождь. Оба поспешили к автомобилю Эммы. Уселись в автомобиль, пристегнулись ремнями. «Вы извините, что все так получилось», — сказала Эмма. «Просто Аня ужасно переволновалась, испугалась за дочку. Если кто-то мог отравить Марту, когда потушили свет, то точно так же могли отравить и маленькую Еву, и вообще любого из нас». «Я понимаю ее состояние», — кивнул Дронго. «Не нужно оправдываться. Не каждый день происходит такое событие». «Вы думаете, что ее убили?» «Почти наверняка отравили», — задумчиво произнес Дронго. «Симптомы были более чем очевидные. Учитывая, что вино и шампанское, которое она пила, были из общей бутылки, и кроме нее их пили все остальные, то можно предположить, что яд кто-то положил в ее бокал. При этом убийца не решился бросить яд в бокал с белым вином и подождал, пока разольют шампанское, чтобы пузырьки газа могли скрыть наличие в бокале возможной отравы. «Неужели кто-то мог решиться?» — поежилась Эмма. «Нет, поймите меня правильно. Конечно, она была страшным человеком, мучила всех, кто был с ней рядом, но такая смерть! Значит, кто-то ее так сильно ненавидел? Интересно, кто это мог быть? Рядом с ней сидели ее младшая сестра и дочь, а с другой стороны сын и ваша старшая сестра», — безжалостно проговорил Дронго. «Вы все-таки подозреваете Анну?» — дрогнувшим голосом спросила Эмма. «Неужели вы считаете, что она была способна на подобную жестокость, даже учитывая ее непростые отношения со свекровью?» «Я просто перечисляю людей, которые сидели ближе всех к погибшей», — возразил Дронго. «И не сказал, что это была обязательно Анна. Но в том, что убийца был среди нас, нет никаких сомнений». Раздался телефонный звонок. Эмма достала телефон. «Да, это я. Слушаю тебя. Скажи, что случилось?» «Да, я все поняла. Конечно, кошмар. Нет, я не поеду никуда. Завтра утром буду у тебя. Да, конечно. Не нужно так переживать. Я все поняла. И завтра утром буду у тебя. Нет, я останусь ночевать у Риты. Не беспокойся, я все поняла». Продолжая вести машину, она убрала телефон, ничего не сказав своему спутнику. Затем неожиданно резко взяла вправо, съехала с основной дороги и остановилась у бензоколонки. Затем взглянула на Дронго. «Вы хотите заправиться?» — спокойно спросил он. «Я уверена, что вы уже все поняли», — сказала Эмма. «Не нужно делать вид, что вы не слышали мой разговор». «Позвонили из морга?» — спросил Дронго. «Значит, вы все слышали?» «Нет, у вас хороший телефон, и ничего не было слышно. Но по вашим ответам и восклицаниям я мог догадаться, что именно случилось. Позвонили из морга и подтвердили, что Марта была отравлена». «Да». Позвонил Герман. Полиция провела вскрытие, вернее, их эксперты. Такое длинное немецкое название. Патологоанатомы? Правильно. Они сказали, что там нашли какой-то яд, и теперь утром к ним домой, в Потсдам, приедут сотрудники полиции и прокуратуры. Они попросили Германа собрать всех, кто там сегодня был, и еще отправили на экспертизу изъятые бокалы и бутылки. «Бутылки будут чистыми», — задумчиво произнес Дронго, «а в ее бокале найдут остатки яда. Теперь в этом можно не сомневаться. Вы же видели, как Арнольд обходил гостей сначала с бутылкой вина, а потом с бутылкой шампанского. Кстати, чья идея была ставить по два бокала для гостей?» «Конечно, самой Марты. Она строила из себя аристократку. Это ей не помогло». «Вы с самого начала знали, что все так и закончится?» «Я могу задать вам тот же вопрос». «Нет, не знала. Я вам уже несколько раз объясняла. Или вы думаете, что я вас взяла специально, чтобы вы увидели, как ее будут убивать?» «Не думаю. Но ее убили. Теперь нужно понять, кто и зачем это сделал. У вас есть конкретные подозреваемые?» «Вы издеваетесь. Я до сих пор не верю, что ее могли отравить. Может, она съела какую-нибудь гадость, или ей нельзя было пить шампанское?» «Не говорите глупостей. Мы с вами тоже пробовали это шампанское, и она почти ничего не ела, даже не прикоснулась к торту, который заказала ваша сестра. Ее убили, и сделали это намеренно, а убийца находился среди тех, кто был с нами в гостиной. Но там не было чужих!» — чуть не сорвалась на крик Эмма. «Предают только свои», — напомнил Дронго. «Не обязательно, чтобы убивали чужие. Иногда убивают и свои». «Опять намекаете на Анну?» «Нет. Это известная французская пословица. Предают только свои. Чужой человек не может вас предать». «Тогда кто это сделал?» «Если бы я знал, то прямо сейчас поехал бы в полицию». «И сдали бы этого человека?» — мрачно поинтересовалась Эмма. «Это моя профессия». «А если бы убийцей оказалась я или моя сестра, вы бы все равно отправились выполнять свой долг?» «Думаю, что да». Эмма снова осторожно посмотрела на Дронго. «Вы нехороший человек», — неожиданно сказала она. «Сестра Мукана ошибалась». «Неужели вы можете так спокойно предавать своих знакомых? И вам совсем не стыдно?» «Если моим знакомым не стыдно убивать, то почему мне должно быть стыдно их разоблачать?» — поинтересовался Дронго. «А если я вас позвала, чтобы вы нам помогли и защитили, а вы, наоборот, готовы нас сдать? И еще гордитесь этим». «Я не сказал, что горжусь. Но если бы убийцей были вы или ваша сестра, то мне было бы очень неприятно. Хотя поиски убийцы в данном случае не мое дело. Но я все равно бы разоблачил человека, который решился на такой скверный поступок. В свое время был такой английский король, Генрих VIII, который говорил, что он в ответе за красоту всего мира. Может, я тоже в ответе за красоту нашего мира?» «Только не так пафосно», — поморщилась Эмма. «Получается, что Марта была красотой всего мира? Да она была злыдней и злюкой, каких мало. Видимо, сказывалось ее трудное детство. Она не могла простить людям то, что когда-то в детстве расстреляли ее отца, их семью перевезли в товарном вагоне для лошадей в Северный Казахстан, и она росла в бараке. А потом, переехав сюда, не смогла смириться с тем, что почти сразу потеряла своего мужа и осталась с больной младшей сестрой. Она отыгрывалась все время на Германе и на Анне. А вот Мадлен, она все прощала и к ее мужу относилась намного лучше. Ведь Бернт был настоящим немцем, который родился в Западной Германии и стал банкиром, и всю свою жизнь жил в этой стране. У нее была куча комплексов. Неужели вы сами не видели?» «И поэтому ее убили». «Наверное, поэтому», — кивнула Эмма. «Хотя, если честно, то я не знаю, почему». «Если бы мы могли знать, мы бы легко вычислили возможного отравителя», — сказал Дронго. «Завтра утром следователи и полицейские приедут домой к Анне. Они просили собрать всех гостей». «Это я уже понял», — кивнул Дронго. «Могу задать вам личный вопрос?» «По-моему, вы уже узнали все наши семейные тайны», — усмехнулась Эмма. «Что вы хотите спросить?» «Кто такая Рита, к кому вы должны поехать сегодня ночью?» — неожиданно спросил Дронго. «Моя подруга, у которой я обычно остаюсь, когда приезжаю в Берлин. Мне не очень хочется оставаться у Марты, поэтому я и ночую у моей подруги. У Марты в большом доме оставались только ее дети, для каждого из которых она держала комнату». «И где живет Рита?» «В Восточном Берлине, рядом с бывшим Восточным вокзалом. А почему вы спрашиваете?» «Уже поздно», — пояснил Дронго. «А нам еще нужно ехать в мой отель. Может, я сниму вам номер в Бристоле, и вы там останетесь? А завтра утром мы вместе вернемся в Потсдам, чтобы вы не ездили туда и обратно». «Хорошее предложение», — улыбнулась Эмма. «Вы действительно снимете мне номер? Или предложите остаться в вашем?» «Если бы я хотел оставить вас в своем номере, я бы так и сказал». «А вы не хотите?» «Хочу, но не оставлю. Это было бы нечестно». «По отношению к кому?» «По отношению ко всем нам. В любом случае, Марту убил кто-то из ваших родственников или знакомых. И в любом случае, после обнаружения отравителя, вы будете на меня обижены, кто бы им ни был. А я должен иметь свободу действий». «Как много ненужных слов, чтобы не встречаться с женщиной», — иронично заметила Эмма. «После стольких оправданий я просто принципиально должна уехать к Рите. Но я останусь в отеле и даже соглашусь переночевать в соседнем с вами номере. Надеюсь, там не будет внутренней двери между номерами». «У меня в номере нет такой двери», — сообщил Дронго. «Тогда поехали», — согласилась Эмма, выруливая на дорогу. «И честное слово, вы все время меня удивляете». «Нет, не так. Вы меня просто поражаете. Только учтите, что я тоже не буду вас защищать, если выяснится, что именно вы отравили фрау Марту Крёгер». «Договорились», — согласился Дронго.